Страница 90. Тема 6. Политические элиты. Бытующее в массовом сознании представление о том, что в современных условиях широкие слои населения могут осуществлять властные функции, в полной мере участвовать в политическом процессе, в действительности оказывается иллюзией. На практике их участие ограничивается выборами, а реальную власть осуществляют политические элиты. Элиты в переводе с французского «лучшие», «избранные», формируют цели и перспективы развития общества. Они принимают стратегически важные решения, используют ресурсы государственной власти для их реализации. Указывая на взаимосвязь между уровнем развития общества и качеством политической элиты, Николай Бердяев вывел коэффициент элиты, который представляет собой отношение высокоинтеллектуальной части населения к общему числу грамотных людей. Философ полагал, что если коэффициент приближается к 1%, то это грозит государству распадом, застоем в общественной жизни. Сама элита превращается в замкнутую касту, лишенную возможности обновления. Если же коэффициент элиты составляет более 5%, то это означает, что общество обладает высоким потенциалом развития. Чем же обусловлена особая роль элиты в политике?